Шестое. Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне в Браунау и Трауне в Линце. 23 октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалось кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялось, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай. Виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственную далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым дикого леса, и далеко впереди на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля. Между орудиями на высоте стояли впереди начальник арьергарда генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия Несвицкой, посланный от главнокомандующего к арьергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим доппелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленах, кто сидя по-турецки на мокрой траве. «Да не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место!» «Что же вы не едите, господа?» — говорил Несвицкий. «Покорно благодарю, князь», — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. «Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили. Двух оленей видели, а дом какой чудесный!» «Посмотрите, князь», — сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожок, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность. «Посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные, вон там, на лужку, за деревней, трое тащат что-то». «Они проберут этот дворец», — сказал он с видимым одобрением. «И то», — сказал Несвицкий. «Нет, а чего бы я желал», — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, — «так это он туда забраться». Он указывал на монастыре с башнями, видневшейся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. «А ведь хорошо бы, господа!» Офицеры засмеялись. хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие, прав 5 лет жизни отдал бы. Им ведь и скучно, смеясь, сказал офицер, который был посмелее. Между тем свицкий офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу. Генерал смотрел в зрительную трубку. «Ну, так и есть, так и есть», — сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами. «Так и есть. Станут бить по переправе. И что они там мешкают?» На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, из которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе. Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу. — Не угодно ли закусить вашему превосходительству? — сказал он. — Нехорошо дело, — сказал генерал, не отвечая ему. — Замешкались наши. — Не съездить ли, ваше превосходительство? — спросил Несвицкий. — Да, съездите, пожалуйста, — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано. — И скажите гусарам, чтобы они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал. Да чтоб горючие материалы на мосту еще осмотреть. — Очень хорошо, — отвечал Несвицкий. Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло. — Право, заеду к монашенкам, — сказал он офицерам, с улыбкой углядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору. «Ну-тка, куда донесет капитан? Хватите-ка!» — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. «Позабавьтесь от скуки!» «Прислуга к орудиям!» — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили. «Первая!» — послышалась команда. Бойко отскочил первый номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой свистя пролетела граната, и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула. Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуки. Все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.